Халик зажмурил глаза. Хустон увиделся с ним через два дня, поскольку, по его словам, главный анализ крови. Халик уселся в приторно-уютной комнате, картины с изображением парусника-клиппера, борющегося с волнами, глубокие кресла, толстый мягкий ковер серого цвета, где Хустон консультировал пациента. Сердце Билли тяжко билось, на висках выступили капельки холодного пота. «Не стану распускаться перед мужиком, отпускающим шуточки в стиле черномазых», — сказал он себе с мрачной решимостью, и уже не первый раз. «Если придется поплакать, выйду из города, припаркуюсь где-нибудь и сделаю это». «Знаешь, все выглядит прекрасно», — спокойно сказал Хустон. Халик заморгал. Страх успел настолько глубоко въесться в его душу, что ему показалось, будто он ослышался. «Что?» «Все выглядит прекрасно», — повторил Хустон. «Можем еще повторить тесты, если хочешь. Но я, Билли, пока что не вижу в этом необходимости. Скажу более, твоя кровь выглядит даже лучше, чем в двух прежних анализах. Холестерин снизился». То же самое с триглицеридами. Еще больше потерял в весе. Моя медсестра зафиксировала утром 217 фунтов. Ну, что я могу сказать? Ты все еще на 30 фунтов превышаешь норму. Я не желаю тебя опять потерять из виду собственный член. Он улыбнулся. А вот чего бы я действительно желал, так это узнать твой секрет похудания. «Нет у меня никакого секрета», — ответил Халик. Он испытывал замешательство и огромное облегчение. Точно как пару раз в колледже, когда чудом сдал экзамены, не подготовившись к ним. «Пока воздержимся от выводов. Подождем результатов серии Хеймана-Рейхлинга». «Чего?»